Зачем дан свет человеку, коего путь закрыт и коего Бог окружил тьмой? Лучше не вспоминать ничего и ни о чем, забыть обо всем и радоваться жизни. Но как ты забудешь, очутившись перед этой каменной, молчаливой женщиной с устами точно из старого мертвого дерева? Валиде указала на Астасе, чтобы та села возле одного из столиков. Здесь повсюду господствовал язык знаков, язык презрения и угроз. Но что поделаешь? Настасья свернулась в клубочек на ковре. Ей было холодно после купания. Хотя бы спросила эта женщина, не замерзла ли она. Мерзнут ли они сами когда-нибудь? Или так и снуют по тем длиннющим полутемным переходам то босиком, то чуть ли не голыми? На столике халва, обсыпанная сахаром, какие-то словно бы вяленые фрукты, длинношеий медный графин, низенькие широкие чашки. Тошнило от одного взгляда на эти неживые лакомства. Утром тоже не могла ничего съесть, только выпила воды. Настасья устраивалась поудобнее, улыбнулась не то болезненно, не то горько. «Мне сказали, что тебя зовут Хюррем?» — быстро проговорила Валиде. «Разве я знаю? Ты любишь смеяться?» Настасья пожала плечами. «Кто же не любит? Правда, что ты королевская дочь?» Никакая женщина не может побороть любопытство, которое сидит в ней испокон века. Ни подтверждение, ни отрицание. Смех почти издевательский. Отец звал ее королевной, а она себя. Разве запрещено? Единственное утешение — побыть королевной хотя бы в мыслях. Что ей еще оставалось? К тому же тут так холодно. Боже, как она замерзла. Чтобы не стучать зубами, разве что смеяться — единственное спасение. Султанская мать вся в теплых мехах, она может сидеть тут сколько ей захочется. А Настасью тянет к печке, прижаться спиной к теплому, выгнуться, потянуться. Валиде не замечала чужих переживаний, знала только собственные обиды. Смех нахальной девчонки оскорбил ее. Она сказала пренебрежительно: «Смех — вещь недостойная человека, это низшая ступень человеческой души. Он идет от дикого своеволия, а не от Бога. Аллах не смеется никогда, ты знаешь об этом?» Настасья снова пожала плечами, засмеялась с вызовом. «Разве она знает? Тут никогда не смеется их Аллах. У нее дома Бог тоже суровый, окружил себя великомучениками, не смеется никогда. Отец поучал, что смех от ада, а не от рая. А в раю постное блаженство, глаза под лоб, голова закинутая, рот раскрыт от восторга или чтоб вскочила в него благодать. А ей теперь все безразлично. Благодати не дождется ниоткуда. Единственное, что осталось ей человеческого, — это смех». Странная женщина вдруг неожиданно сказала: «Смеешься — это хорошо. Имя дали тебе хорошее. Будешь здесь Хюррем». Помолчала, внимательно изучая Настасью взглядом. Какая же она Хюррем? Потом велела: «Должна изучить языки, турецкий и арабский». Настасья тряхнула волосами. Что там учиться? Разве ее этим испугаешь? Язык приходит сам по себе незаметно, как дыхание. В Рогатине, когда шла к пекарю Караиму Чобанику, должна была говорить с ним по-караимски, с резниками Гесемом Шулимовичем и Мошком Бережанским хорошо было перекинуться словом по-еврейски, с сапожниками, братьями Лукасянами по-армянски, викарий Скарбский учил ее латыни и немецкому, а польский знала и без того. Полек подруг было у нее больше, чем украинок-русинок. Разве испугается она какого-либо языка? Выучат, никто и не опомнится.